в честь удачного опытного запуска Чучейской Кореи стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Хвасон-10» класса «Земля-Земля». Перуанский народный фронт рабочих, крестьян и учащихся недавно выступил с заявлением, а швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гору Пекту 2017 года. Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучей совместным заявлением.